Я готова была поверить в это, если бы не шум реки. Вода с плеском и гулом неслась по перепадам, она была свободна. Тетка, черная твоя душа, будь же ты проклята во веки веков. Захлебнись в моих слезах и крови моей. В эту ночь, 15 лет от роду, я стала женщиной. Я была моложе детей этого насильника. На третью ночь я решила во что бы то ни стало бежать. Пусть пропаду в дороге. Пусть настигнет меня погоня, но я буду биться до последнего дыхания, так же, как мой учитель Дюшен. Бесшумно пробралась я в темноте к выходу, ощупала двери, они были накрепко перевязаны волосяным арканом. Веревку в хитроумных тугих узлах невозможно было развязать в темноте. Тогда я попыталась приподнять остов юрты, чтобы проползти как-нибудь. Однако, сколько я ни билась, ничего у меня не получалось. И снаружи юрта была также притянута к земле арканами. Оставалось только найти что-нибудь острое и перерезать веревки на дверях. Я принялась шарить вокруг, но ничего не нашла, кроме небольшого деревянного колышка. В отчаянии я стала копать им землю под юртой. Затея была, конечно, безнадежная, но я уже не отдавала себе в этом отчета. В голове колотилась лишь одна безысходная мысль — вырваться отсюда или умереть, только бы не слышать его сопение, беспробудный храп, только бы не оставаться здесь. Умереть так умереть на свободе, в схватке, только бы не покориться. Токол — вторая жена. О, как ненавижу я это слово! Кто в какие гиблые времена выдумал его? Что может быть унизительное положение подневольной второй жены, рабыни телом и душой? Встаньте, несчастные, из могил! Встаньте, призраки загубленных, поруганных, лишенных человеческого достоинства женщин! Встаньте, мученицы! Пусть содрогнется черный мрак тех времен. Это говорю я, последняя из вас, перешагнувшая через эту судьбу. Не знал я в ту ночь, что мне суждено будет произнести эти слова. Иступленно, остервенело скребла я землю под юртой. Почва оказалась каменистой, не поддавалась. Я копала ногтями и разодрала в кровь пальцы. А когда под юрту можно было просунуть руку, уже рассвело. Залаяли собаки, пробудился народ по соседству. Стопотом промчался табун на водопой, фыркая прошли сонные отары. Потом кто-то подошел к юрте, отвязал стягивающие ее снаружи арканы и принялся снимать кошмы. Это была молчаливая черная женщина. Значит, Аил готовился к перекочевке. Тут я вспомнила, что вчера краем уха слышала разговоры о том, что с утра предстоит сняться с места, откочевать сначала к перевалу на новое стойбище, а затем на все лето в глубину гор за перевал. И еще тяжелее стало у меня на душе. Бежать оттуда во сто крат труднее. Как сидела я у подкопанного места, так и осталось сидеть, не отодвинулась даже. А что мне было скрывать и зачем? Черная женщина все равно увидела, что земля под юртой разрыта, и ничего не сказала, молча продолжала делать свое дело. Да и вообще она вела себя так, словно бы ее ничего не касалось. Вроде бы ничто в жизни не пробуждало в ней никаких ответных чувств. Она даже не разбудила мужа, не посмела попросить его помочь ей собираться в дорогу. Он храпел, как медведь под одеялами и шубами. Все кошмы были свернуты, юрта осталась раздетой, а я сидела в ней точно в клетке.